Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun. 1 мая 1944 года. От Клоссерштрассе, которая в 20-е и 30-е годы была своего рода берлинским Монпарнасом, почти ничего не осталось. Несколько журналистов из «Сигнала» в этот первомайский день сидят за столиком уличного кафе под ярким солнцем. «Это уже не похоже на праздник немецкого народа», — ухмыляется один из военных корреспондентов, одетый в форму вермахта. Его коллега читает статью Эльзы об инженерах из концерна АЭГ. Он отрывается от газеты и говорит: «Она бессовестно врет, как и все мы. Рабочие Германии уже дозрели до того, чтобы принять совершенно новый конституционный режим. Даже берлинские астрологи предрекают возвращение к монархии, которое произойдет еще до конца нынешнего года. А разве ты не слышал, как рабочие и служащие и все гражданские вопили от радости 18 февраля 1943 года, всего 15 месяцев назад, во Дворце спорта? Почему же? Слышал, отвечает тот, кого перебили. Я там был. Геббельс тогда спросил: хотите ли вы тотальной войны? Толпа заревела: да. Готовы ли вы умереть? Толпа вновь закричала: да. Признаюсь, я сам тогда пришел в такое возбуждение, что кричал вместе со всеми. На меня подействовал наркотик гитлеризма. Мы проглотили все, что нам хотели внушить, даже байку о евреях, будто бы виновных в том, что на нас сбрасывают бомбы. На самом деле, бог мой, англичане нам мстят за то, что мы в 1941 году первыми начали битву за Англию. И что же ты делаешь теперь? Потихоньку прикапливаю бензин и ручные гранаты. Готовишься встречать русских? А почему бы и нет? Последняя фраза произносится с особой берлинской интонацией, и все смеются. Хозяин кафе приносит пиво. Журналисты чокаются толстыми пивными стаканами.